Глава 2. За окном мелькал густой лес. Деревья уже активно сбрасывали пожелтевшую листву, а некоторые так и вовсе стояли голыми, сливаясь по ходу поезда в единую серую массу. Насколько я люблю начало осени с ее красками, настолько же не люблю ее уныло-серый финал. Возможно, именно поэтому я, став сыщиком, выбрал себе специализацию по произведениям искусства. Тут унылая серость, редкий гость. Хотя случается, чего уж там. Моя рука сама по привычке, я, оказывается, уже успел обзавестись оной, вытащила из внутреннего кармана пиджака серебряную пешку. Вот уж она точно не была серостью. Это была фигурка пешей воительницы с мечом и щитом, и лицом она так походила на Марию, будто бы ее с нее и создавали. Это, конечно, было абсолютно невозможно, если только фигурка не подделка, однако даже такой знаток, как Вердишин, нисколько не усомнился в ее подлинности. В Петрограде он стабильно с интервалом где-то раз в неделю заходил ко мне с вопросом, не надумал ли я ее продать. Цена постепенно доросла до 2000 рублей. Я столь же стабильно отказывался. С кем еще я мог посоветоваться без риска для дела? Создатель фигурки ухитрился сделать так, чтобы игра свето тени на лице фигурки меняла выражение этого самого лица. Не представляю, как у него это получилось, хотя эксперт из головной конторы утверждал, что это в принципе возможно, пусть и крайне маловероятно, конкретно для XI века, когда и были созданы мальтийские шахматы. Вот и теперь я поставил пешку на столик, чтобы на нее падал солнечный свет из окна и негромко спросил: «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» За окном промелькнул разросшийся почти до путей кустарник. Тень упала на столик. На лице пешки отразилось озадаченное выражение. Умом я понимал, что это лишь игра теней, но мозг цеплялся за эту игру и подчас выдавал разумные мысли. Вот и теперь ее скептицизм как бы передался мне. Да, пусть этот наваш живучий как таракан, но слишком уж много случайностей в его истории. Даже если Гуров устроил беспорядки в Калише, чтобы под шумок заполучить фигурки и должное число трупов, на это у него хватило бы и мозгов, и безжалостности, однако дальше все наверняка покатилось не по его плану. Обычное дело. Гладко было на бумаге, но в реальности, знаете ли, есть овраги. Наваш с коллекцией как-то улизнул. В Варшаве его все же выследил Гуров или его люди. «Точно он», — сказал я пешке. Та, казалось, подмигнула в такт проносившемуся за окном дереву. Дескать, угадал. Да чего там гадать? Любой нормальный охотник за этими фигурками попросту вытряс бы их из наваша, не теряя время попусту, и только Гуров стал бы ждать, пока они обогрятся кровью. Ладно, трупы в наличии. Даже, пожалуй, их больше, чем надо. Три бандита, Крутов и дядя наваша, и это только те, о которых я знаю. Ну и где же Гуров? Дверь резко распахнулась. Я тотчас развернулся, одним движением зажав фигурку в левом кулаке и выхватив правой рукой револьвер. Чуть своего подопечного не пристрелил к чертям собачьим. В дверях стоял наваш. Вид у него был испуганный. Юркнув в купе, он тотчас закрыл дверь за собой и щелкнул замком. «Что случилось?» — спросил я. Тот русский пан в поезде, срывающимся голосом сообщил наваш. «Помните, я про него рассказывал?» «Сидит в ресторане. Он вас видел?» «Да, пан сыщик». «Да». Бес меня дернул пойти туда. Он так на меня посмотрел. Я думаю, он хочет меня убить. «Спокойно. Хотел бы убить, уже убил бы». Я подошел к двери, на ходу спрятав фигурку в карман, и выглянул в коридор. В нем никого не было. «Я займусь им», — сказал я. «Оставайтесь в купе. Никому не открывайте». «Ох, нет, пан сыщик, не уходите», — взмолился наваш. Вдруг он только того и ждет. Здесь всего один путь до ресторана. Мимо меня он не пройдет. Нет. Не уходите. Мы еще немного поприпирались, потом я махнул рукой. Может, и впрямь не имело смысла туда идти. Гуров должен был понимать, что наваш после его убийственного взгляда кинется ко мне за защитой, и теперь оставаться в ресторане для него имело смысл лишь в том случае, если он собирался вступить со мной в переговоры. Однако я не собирался договариваться с ним. А оставлять своего подопечного в таком состоянии тоже не дело. начнет чудить, и ищи его потом по всему поезду. А то ведь еще хватит ума выскочить на ходу. Наш поезд так медленно шел, что прыжок из него не напугал бы даже Новаша. «Ладно», — сказал я. «В любом случае, вряд ли он станет стрелять в поезде. Слишком много свидетелей. До Вильны мы тут в относительной безопасности». «Насколько относительной, пан сыщик?» Как вскоре выяснилось, в очень относительной. Я закрыл дверь и вернулся на свое место. Новаша уже не так трясло. Я попытался прикинуть следующий шаг Гурова, но тут в дверь постучали. Прозвучало негромко, но требовательно. «Это не проводник». Новаш аж подпрыгнул. «Спокойно», — сказал я ему и чуть громче спросил, «кто там?» «Это я», — раздался голос Марии. Я открыл дверь. В правой руке я крепко сжимал револьвер, но сама рука пока была в кармане. Мария была одна. Я вышел в коридор. Там разговаривать было не слишком удобно, однако приличной барышня не пристала запираться в купе с посторонними мужчинами. Железная дорога в этом плане была местом довольно-таки демократичным, но совсем приличий все же не отменяла. Мария сходу взяла быка за рога. «Я видела, как Новаш удирал по коридору», — без обиняков заявила она. Мой подопечный скорчил обиженную физиономию. Прозвучало громковато. Впрочем, на тот момент мы в коридоре стояли одни. «В поезде Гуров?» — спросила Мария. «Возможно», — сказал я. «Или его человек». «Я разберусь», — быстро заявила Мария. «Где он?» «Был в вагоне-ресторане, но я сомневаюсь, что он все еще там». Мария черным вихрем рванула прочь. Импульсивная она все-таки барышня. «Думаете, она его обезвредит?» Осторожно поинтересовался Новаш. «По крайней мере, какое-то время ему будет не до вас», — отозвался я. «Но вы не расслабляйтесь. После того, как она вытрясет из него свои деньги, у него появится дополнительный стимул к приобретению новых ценностей». Воспрянувший было Новаш снова приуныл. Я по-прежнему стоял в коридоре, глядя в ту сторону, куда ушла Мария, и прикидывая, чем может обернуться их новая встреча с Гуровым. В Одессе, помнится, он сумел вновь втянуть ее в свои игры. Теперь она уже ученая, но очень уж хотела получить с него деньги, а Гуров – ушлый манипулятор. Из тамбура вышел невысокий мужчина в сером костюме и нахлобученной на глаза кепке. Нижнюю половину его лица скрывал шарф. Позади него мелькнул еще кто-то, но мое внимание полностью сосредоточилось на этом первом. Его правая рука лежала в кармане, который подозрительно отопыривался. Так, словно там был пистолет. Да и костюм у этого типа был слишком простецкий для вагона второго класса, с ценой билета как за первый. В общем, типичный бандит. Я бы даже сказал, хрестоматийный. Увидев меня, бандит выхватил пистолет. Я сделал то же самое. Вообще, на его месте, наверное, было бы разумнее стрелять из кармана. Да, костюм жалко, но когда дело доходит до стрельбы, о нем следует заботиться в последнюю очередь, и лучше, если дырку в костюме прострелите вы, чем это сделает кто-то другой. Тем более, когда костюмчик явно не на заказ сшитый. А так получилось, что пока он выдергивал руку из кармана, я уже наставил на него оружие. Бандит замер. Тот, который мелькал сзади, двинулся было вперед и вдруг рухнул на колени. Его пистолет упал на ковровую дорожку, глухо стукнув по ней. Я машинально отвлекся на звук. Бандит в кепке вскинул оружие. Я отпрянул. Тоже машинально, но очень своевременно. Грохнул выстрел. Пуля угодила в печурку в конце коридора. Брякнуло так, будто три ведра упало разом. Я уже был готов выстрелить в ответ, однако за спиной моего супротивника внезапно появился Крутов. Не призрак. Крутов выглядел вполне живым, а уж ствол его пистолета, который уткнулся в затылок бандита, точно был материальным. Даже кепка еще больше на глаза съехала. Бандит вздрогнул и снова замер. «Брось оружие», — коротко приказал Крутов. «Живо!» Бандит решил не испытывать судьбу и бросил пистолет на пол. Я быстро собрал оружие. Крутов отвел пистолет и вдруг резко ударил бандита по затылку. Кепка окончательно слетела с его головы, а ее хозяин повалился на пол. «Вы живы?» — удивленно произнес я. «Разве же это жизнь?» — отозвался Крутов и устало вздохнул. из своих купе начали выглядывать пассажиры. Среди них был и полный господин в белом. Он, кстати, тоже держал в руках пистолет. Причем итальянский Глизенти. Есть у него интересное техническое решение. Предохранитель снимается, стоит покрепче ухватить рукоятку. Оружие тех, кто предпочитает стрелять навскидку и быстро. Я тотчас повернул револьвер в его сторону. Не демонстративно, но чтобы в случае чего успеть выстрелить первым. «Спокойно, господа, бандиты уже обезврежены», — сказал я. «Поэтому просьба убрать оружие, а то сыщики немного на взводе». Раздались смешки. Местами откровенно нервные. Из соседнего купе выдвинулся здоровенный поп в черной рясе. Он перекрестился сам, перекрестил нас и строго посмотрел на господина в белом. Тот подчеркнуто медленно и аккуратно убрал пистолет во внутренний карман пиджака. Карман был нашит сбоку, позволяя спрятать оружие под мышкой, и когда он опустил руки, то даже зная, где пистолет, я не приметил никаких признаков оного. Не иначе, пиджак пошит специально с учетом ношения оружия. Мне этот господин сразу не понравился. Последним появился проводник. Окинув недовольным взглядом простреленную трубу на печурке, он строгим тоном потребовал объяснений. Я не менее строго пожаловался на разбойников. Дескать, здесь все-таки не притон на колесах. Меня многие поддержали. Проводник заявил в ответ, что все случается, а этих разбойников он на ближайшей станции сдаст жандармам. Это не те, что за дезертирами гонялись. Была отдельная служба у жандармерии, которая служила железнодорожной полицией. Раздобыв где-то веревки, проводник связал обоих бандитов. Должен заметить, весьма быстро и умело. Тем более для непритона. Я бы, конечно, позадавал бандитам кое-какие вопросы, но Крутов их так приложил, что они все еще пребывали в беспамятстве. «Даже не буду спрашивать, как вы здесь оказались», — сказал я ему. В кафе на вокзале случайно заметил, что эти типы следят за вами, и решил последить за ними, — спокойно ответил Крутов. Проводник ухватил первого бандита под мышки и поволок по коридору. Пассажиры с интересом наблюдали за происходящим. «Я уж думал, вас тогда в лесу разорвало в клочья», — признал я. «Нет, только забросило подальше». «Мы вас искали». «Знаю», — Крутов кивнул. «Мне подумалось, что мертвый я могу быть вам полезнее». Я все-таки хмыкнул. «Да, я помню», — зарекался, «но уж больно случай подходящий». «Не буду спорить, вы действительно здорово помогли мне», — признал я. «Но меня никак не оставляет мысль о причинах оного». «Мысль об альтруизме вы не рассматривали?» «Если честно, нет. Я больше верю в личную заинтересованность», — сказал я. «Ну, в качестве таковой выступает мое личное любопытство», — легко признал Крутов. «А вокруг вас происходят очень интересные события и крутятся очень интересные люди». «Я бы охотно сократил и то, и другое», — проворчал я. «Так я могу вам в этом помочь. А заодно удовлетворю свое любопытство». Я все же сдержался и не хмыкнул вторично. Думаю, это прозвучало бы излишне недоверчиво. «Где-то на уровне оскорбительного врете, сударь. С другой стороны, я ведь и Марии не особо верил, но это не мешало нам путешествовать вместе. Она, к слову сказать, легка на помине. Выскочила из тамбура, точно чертик из табакерки. Гурова в ресторане нет», — объявила Мария. «А у вас, я слышала, стреляли». «Один раз», — ответил я. «И кого убили?» «Печку», — я указал в сторону пострадавшей конструкции. Проходивший мимо нее проводник недовольно покачал головой. Затем он подхватил второго бандита и поволок его прочь. Точь в точь паук свою жертву. Мария тем временем заметила присутствие Крутова. «О, вы снова живы?» — без особого удивления воскликнула она. «Поздравляю». «Спасибо», — отозвался тот. Они еще какое-то время мило побеседовали. Я самоустранился. Мне надо было обмозговать наше нынешнее положение. Пассажиры, убедившись, что все интересное уже закончилось, постепенно скрывались в своих купе. Последним убрался господин в белом костюме, да и то только после того, как я внимательно посмотрел на него, одновременно прикидывая, а не замешан ли и он в нашем деле. Когда слишком многое непонятно, поневоле начинаешь подозревать всех и каждого. Впрочем, пока что ни он, ни кто другой более ничего подозрительного не совершили. мы благополучно прибыли в Гродно, где обоих бандитов забрали жандармы. Бандиты уже очухались и даже признались, что напасть на нас их подбил неизвестный им субъект, посулив за ограбление всю добычу и 50 рублей денег. Описать его бандиты толком не смогли, сказали лишь, что выглядел прилично. Он сразу предложил им авансом 10 рублей, и с этого момента они видели только купюру в его руках. Сама купюра нашлась у бандита в кепке. Жандармы конфисковали ее, и это причинило бандитам куда большую боль, чем Крутов с его пистолетом. Один из жандармов задержался в поезде собрать показания свидетелей. «Я заранее составил подробный рапорт о происшедшем, все равно придется в отчет включить. Однако жандарм не поленился опросить всех наших попутчиков. Когда он ушел, ко мне подошел проводник и протянул конверт со словами. Один приличный господин просил передать вам. Сказал, что он очень спешит и не может обождать ни секунды, пока тут закончит, а это очень важно.